Часть вторая. Окончательный расчет. Глава первая. В вопросах верности враги куда принципиальнее друзей. Те отрывочные сведения, что узнал Тмор из разговора Лича со своими подчиненными, сильно его обеспокоили. Нет, даже не так. Они привели его в ярость. По всему выходило, что информация о провале гонца и о том, что его вместе с бойцами выставили из Хорогина в пустые земли, дошла до Лича всего за декаду. И он тут же развил какую-то деятельность, в том числе связался со своими союзниками в Шаэре. А результатом его действий, кажется, должен был стать завтрашний приезд риссов в этот охотничий домик. Несложно догадаться, что в свете происшедших событий под гарантом старый немертвый понимает что-то, или, скорее всего, кого-то, пригодного для использования в качестве средства давления на Тмора. И догадка о том, кто именно будет использоваться Брозом для этой цели, заставляла Арна белеть от злости и скрипеть зубами, чувствуя во рту металлический привкус крови. Но что ему стоило плюнуть на все и рвануть за Риллой сразу после разборок с прихвостнями белогривой мумии? Спрятал бы синеглазку где-нибудь в Хорогине и плевать на все. Так ведь нет, идиот. А теперь остается только ждать приезда гостей. Ловить их где-нибудь в пути поздно. Да и не знает Тмор, по какой дороге едут эти союзнички Лича. Возвращаться к оставленному в лесу гнезду Тмор не стал. Сразу после завершения заседания Лича с его подчиненными, юноша в попытках отвлечься от дурных мыслей обежал все скрытые коридоры дома, ознакомился даже с проходами, ведущими к хозяйственным строениям и парой найденных почти случайно подземных тоннелей, выходивших на поверхность в лесу. Обследовав напоследок обширные подземелья и погреба поместья, Тмор незадолго до рассвета забрался обратно на чердак, который, кажется, никто не посещал лет 100, не меньше. Так и не покинувший тени, даже устроившись поудобнее на одной из широких балок под самой крышей дома, Арн, уже выплеснувший часть своего гнева и немного пришедший в себя, решил добиться полного спокойствия медитацией. Но вместо этого поймал себя на обдумывании способов упокоения Лича. И лишь определившись с методом убийства, ему удалось несколько расслабиться, хотя, скорее всего, здесь была не столько заслуга его тренированного разума, сколько результат банальной усталости от долгой и весьма утомительной беготни по узким тайным коридорам поместья. Иначе говоря, Тмор и сам не заметил, как провалился в глубокий сон, длившийся чуть ли не до полудня. И счастье еще, что на этот раз обошлось без видений, после которых у него всегда так болит голова. Проснувшись и предельно осторожно наведавшись к реке, чтобы умыться и избавиться от сухости во рту, появившейся после сна на жутко пыльном чердаке, Тмор снова отправился тайными ходами следить за Личом. К его великому удивлению, Брос обнаружился в одной из спален второго этажа. Впрочем, Лич вовсе не спал, а сидел в кресле и читал какой-то фолиант довольно древнего вида. Понаблюдав за своим врагом с полчаса, Тмор вдруг поймал себя на довольно простой мысли. А, собственно, чего он ждет-то? Увеличение количества противников? Нет, было, конечно, одно немаловажное «но». Необходимо как-то заставить риссов въехать в поместье, чтобы не ловить их по лесам. А если убрать всех хоргов, то вполне возможно, что котоподобные дадут дёру, едва обнаружат пустой двор поместья с настежь распахнутыми воротами. И кто знает, чем это может обернуться для Риллы. И все же. Приняв решение и попрощавшись с благоразумной идеей тихого убийства из-за угла, Тмор вздохнул и, решительно сжав в руке сотворенный искусный лайдой артефакт, тенью скользнул в комнату Броза, начав воплощение своей вчерашней идеи. Лич, очевидно как-то учуявший активацию амулета-блокиратора, тут же взорвался ворохом заклятий, полетевших во все стороны и моментально превративших обстановку спальни в груду абсолютно непреодолимых дымящихся обломков. «Пришел! Сам!» — прошипел Брос, откинув в сторону кресла, и замер в угрожающей стойке, судорожно сжимая в кулаке какой-то шнурок. «Ну же, покажись, Арн!» На последнем слове голос Лича дрогнул, и он швырнул на пол несработавший амулет. «Что? Не получилось сбежать?» Казалось, голос Тмора звучит со всех сторон, из каждого наливающегося тьмой угла. «Знаешь, У меня вот тоже не все получается, как я хочу. Например, я хотел упокоить тебя по-тихому, а в результате вот, играем в какой-то пошлый ужастик». «Так, может, прекратишь игру и покажешься?» Настороженно глядя на подползающие с разных сторон языки темной дымки, уже погрузивший комнату в полумрак, проговорил Брос. «Думаешь?» С явным сомнением в голосе протянул невидимый личу противник и в следующий миг проявился в дальнем углу комнаты. «Что ж, давай попробуем». Тмор еще заканчивал фразу, а в него уже летело простое, но мощное заклятие разложения плоти. Взметнувшийся на его пути язык тьмы медленно опал, поглотив вязь, а вокруг лича, вытянувшего в сторону Тмора руку, вспыхнуло темное пламя, распространяя вокруг волны невозможного холода. Его аккуратный, полупрозрачный столб протянулся от пола до потолка, заключив лича в кокон. По полу и потолку с легким треском поползла темная ледяная корка, а в воздухе замелькали вьющиеся смерчем вокруг кокона снежинки, черные. И Броза, не мертвого почти 10 тысяч лет от роду, передернула от страха. Он был готов к смерти, призрачному дыханию арнов, испепеляющему все на своем пути. Но не к такому. Заклятие тьмы, уничтожающее демонов бездны, и нежить, оно растворяет душу в небытие, возвращает ее в хаос, но не цельный, как должно, а рассеивая в нем же все ее знания и собственное «я», навсегда исключая возможность перерождения. «Стой!» — захрипел уже покрытый налетом темной изморози лич, видя, что его противник, устало съехавший по стенке на пол, уже готов совершить такой знакомый Брозу жест, короткий хлопок, сворачивающий заклятие. «Почему?» — удивился Тмор. «Неужели не можешь убить меня как-то иначе?» Тихо, еле разборчиво выдавливая из себя каждое слово, проговорил лич. «Я прожил достаточно долго и не боюсь уйти, но это окончательная смерть, без шансов на новую жизнь. Прошу...» «Упокоить, ты хотел сказать?» — приподнял бровь Тмор. «С какой стати?» «Я заплачу. Деньги. Их у меня вполне достаточно», — хмыкнул парень. «Информация. И я готов поклясться в ее правдивости». Качнул головой лич и замер в ожидании, пока задумавшийся Арн примет решение. «Хорошо», — спустя минуту вздохнул Тмор. «Снимай защиту разума». «Что? А ты думаешь, я позволю тебе наболтать всякой ерунды и сдохнуть от отката?» Слабо усмехнулся парень. «Не держи меня за полного идиота, Брос. Однажды ты уже ошибся подобным образом, разве нет?» «Ладно», — медленно кивнул лич, даже не пытаясь возмущаться словам противника. «Я снимаю щиты. Можешь смотреть сам». Осторожно, словно двигаясь по минному полю, Тмор скользнул в разум лича, защита которого выглядела не то что убранной, а полностью разрушенной. Голый пучок пульсирующих, скользящих мыслеобразов, нанизанных на мешанину переплетающихся в безумных подвижных узорах ассоциативных и логических связей, вот что предстало перед магом Школы Разума. И этих образов было невообразимо много. Память лича хранила тысячи лет опыта, миллионы дней воспоминаний, ярких и тусклых, но запечатленных навсегда картинок, запахов и ощущений. И только мутная серость там, где должны быть эмоции. Хотя нет, где-то далеко в глубине, из-под миллиардов образов просвечивает приглушенный пеплом все той же серости, алым светом гнев, перемежаясь легкой, блекло-голубой дымкой любопытства, того немногого, что осталось от когда-то неуемной тяги к знаниям молодого Хорга, погребенного под завалами памяти лича, умершего в нем всего несколько столетий спустя после жесткого ритуала, разделившего мир Броза на две неравные части, яркую, насыщенную эмоциями и чувствами жизнь и долгое, серое посмертие. На мгновение растерявшись от обилия наплывающих образов, Тмор чуть приостановил движение. Разобраться в диком месиве, творящемся в голове лича, с налету было просто невозможно. А значит, надо что-то делать, чтобы не утонуть в этом океане чужих мыслей и воспоминаний. Тмор и сам не смог бы с уверенностью сказать, как он это проделывает, но уже в следующую секунду чудовищная сеть мыслеобразов дернулась и поплыла, искажаясь самым невероятным образом, то скрываясь в сероватой дымке, то вдруг снова выплывая на поверхность, демонстрируя странные узоры, Но вот образы замерли, образовав сложный объемный рисунок, полный углов и четких прямых линий. Так для Тмора стал выглядеть набор логически связанных воспоминаний и мыслей. Сущий лабиринт, но довольно понятный в плане структуры. Чуть поколебавшись, Арн послал навстречу этому массиву короткий импульс-запрос, и в тот же миг Брос ответил. Часть огромного сияющего лабиринта надвинулась на Тмора, превращаясь в россыпи тысяч образов. Он не знал, сколько времени провел, скользя по связующим воспоминаниям Лича, линиям, изучая мысль за мыслью, воспоминания за воспоминанием. Все, что касалось его самого, поисков кристалла тьмы и планов Броза. Страшноватая картинка складывалась в голове юноши. Вот только была она какой-то незавершенной, что ли. Небольшое усилие и выбранные Тмором цепочки образов снова начинают меняться, обрастая плавными изогнутыми линиями ассоциативных связей, на фоне которых чуть блекнут связи логические. Меркнут, но не исчезают. И несколько таких нитей тянут мага разума куда-то вглубь воспоминаний древнего лича. Тяга эта сильная, почти непреодолимая, увлекает Арна, пронося сквозь тысячи и тысячи воспоминаний. И, наконец, вышвыривает где-то в глубине разума Броза. Там, где хранится память Хорга. Не лича, нет, а того самого Броза Бритта, что 9500 лет тому назад пришел в Айнмор за знаниями к хозяевам мира Маратаен, сумеречным драконам, построившим в самом центре Талосского хребта огромный город-университет, в который стекались разумные со всех сторон света. Хорги и Торы, Кромы и Утты, Йотуны, Эйры и люди. Здесь нашлось место для всех. Вот только не все они пришли в Айнмор исключительно за знаниями. И Брос Брит – лучший тому пример. Опытный воин и маг, отправленный кругом семей к крыше мира в поисках оружия, способного принести победу хоргам в их давнем противостоянии со змеи-языкими, вот уже третье столетие отжимающих белогривых на полночно-восходную сторону материка. Растут пустые земли, выживающие любители лесов и озер с давно насиженных мест, и те, словно могучий ледник, медленно, но неумолимо отвоевывают у хоргов их земли. По чуть-чуть, шаг за шагом, пять за пятью. А полночная сторона не резиновая, здесь и так скопилось немало жителей. Многочисленные людские княжества и царства, мелкие, но воинственные цепочки торговых поселений торов, деловитых и не упускающих свои выгоды нигде, а значит, с опаской относящихся к потенциальным конкурентам. Прижившиеся вдоль полуденной оконечности озерного края Утты и облюбовавшие океанское побережье Йотуны, хлопотливостью наседок, опекающие своих маленьких подопечных, кромов, в свою очередь обеспечивающих великанские племена столь необходимым им тонким инструментом и прекрасно выделанными тканями. 40 с лишним лет провел Брит в Айнморе, читая, узнавая, изучая, но в конце концов Брос нашел то, что было нужно его народу. Нашел и вернулся с радостной вестью к кругу семей. Отступление хоргов перед накатывающим валом змеи-языких было остановлено, а Маратаен познал тварей бездны. Могучие, кровожадные, они стали лучшим средством в борьбе с нашествиями диких зверей пустых земель, натравливаемых на поселение хоргов ушлыми Эйры. Ненадолго, конечно. Вскоре и среди змеи-языких появились свои мастера школы призыва, и война стала тотальной, обратив на себя внимание сумеречных драконов. Что уж там произошло в действительности, Брозу известно не было, но факт остается фактом. После того, как Арны попытались умиротворить воюющие стороны путем переговоров, направив послов и к Эйре, и к Хоргам, наступило некоторое затишье, продолжавшееся около года, пока оба посла Арнов не были убиты ястребами из семей противоборствующих сторон прямо в отведенных им резиденциях. И война разгорелась с новой силой. Только на этот раз в нее включились и сами сумеречные драконы. Не делая разницы между Хоргами и Эйре, они появлялись в небе, над очередным полем боя светлых и темных, испепеляли призывающих магов и тварей бездны и исчезали. Но это были лишь рядовые их акции, можно сказать, частные. Спустя 3 декады после смерти послов, 2 десятка сумеречных драконов пронеслись поочередно над столицами Хоргов и Эйре, и, превратив их в пепел, вернулись в Талос и Шаэр, добившись невозможного. Обе воюющие стороны выступили единым фронтом, и началась другая война. В прямом противостоянии ни Хорги, ни Эйра не могли выйти победителями из схватки с арнами, а значит, в ход пошли другие средства. Редкие и чрезвычайно мощные яды, кинжалы, всаженные в затылки жертв, гарантировавшие моментальную смерть, засады тварей бездны. И без того немногочисленная раса арнов стала таять на глазах. Из Шаэра и Талоса были изгнаны представители рас Хоргов и Эры, но смерть продолжала находить сумеречных драконов, даже заперевшихся в своих манорах. Как оказалось, в наемные убийцы шли не только белогривые и змеи-языки. Разъяренные потерями, арны начали выдворять со своих территорий представителей всех рас без разбору. А к моменту обращения Броза Бритта в Лича, по Маратайну, пронеслась весть о том, что несколько тысяч оставшихся в живых арнов обрушили все возможные подходы к Эн-Мору и оставили этот мир, сложив с себя ответственность за него. Сначала, конечно, в сказанное никто не поверил, но вскоре открывавшиеся тут и там прорывы бездны повергли в шок все население материка. Война была забыта. Спонтанные прорывы выкашивали разумных с той же скоростью, с которой недавно сами разумные умертвляли арнов. Сводные, многосотенные отряды патрулировали территории, постоянно рискуя быть сожженными массированными волнами тварей из-за грани. Маратайн, мир меж бездной и высью, превратился в Мар-Антар, мир над бездной. Жадный, алчущий крови бездной. Мор попытался вернуться в воспоминания Лича о недалеком прошлом, но не тут-то было. На полпути его сознание, словно в стену, врезалось в очередной мыслеобраз. Гигантский смерч, поднимающийся над горизонтом, рев, от которого дрожит земля под ногами. И нет сомнений в том, что этот жуткий звук издает исполинский вихрь, уткнувшийся широкой воронкой в небо и сворачивающий бегущие облака в спираль. Так что их изгиб явственно виден даже прямо над головой, в сотнях миль от эпицентра. Откуда-то Тмор знает, что это падение озерного края. Там, где буйствует смерч, отчетливо видна волна стихии смерти и света, несущаяся во все стороны, словно рябь на воде от упавшего в нее камня. Вот только мощь этой волны такова, что снесет любого со своего пути, подбросит в небо, перекорежит, и на землю упадет уже мертвое, иссохшее тело. Чудовищным напряжением воли, до крови из носа, Тмор вырвался из пут воспоминания. Оказывается, Лич вовсе не сдался, просто перевел сражение в другую плоскость. Взметнулись вокруг сознания Арна мощные плиты блоков, и плети разрушительных мыслеобразов, выжигающих воспоминания, рванули в стороны, на ходу уничтожая фильтры, с помощью которых Тмор определял принадлежность мысленных связей. Открыв всю картинку происходящего в голове Броза, Арн глухо выругался, удваивая количество плетей-разрушителей. Лич атаковал ворохом образов, пытаясь погрести противника в своих воспоминаниях. Трудом, но Тмору удалось разорвать сжимавшийся вокруг его сознания поток мыслей старого немертвого мага. Чудом вырвавшись из очередного, почти закольцевавшегося образа пыток в каком-то подземелье, Арн сжал свое сознание, представляя щит вокруг в виде сияющей металлической сферы, и рванул в центр аморфного, расползающегося по швам, бьющегося в бессильной мутно-бордовой ярости разума Хорга. Вновь образовавшиеся отростки плетей разрушителей, вращаясь с бешеной скоростью, уничтожали всю память Лича на своем пути, разнося мыслеобразы Броза в серую бессмысленную пыль. Миг и пылающее ядро, ворвавшись в средоточие разума Лича, развернулось в матово-черную паутину, заволокшую, уже не способное к сопротивлению, лишенное большей части воспоминаний средоточия, натянутыми до звона нитями, обращая его ровное, хотя и блеклое свечение в облака все той же серой неживой пыли. С еле слышным, хотя и несуществующим шорохом она осыпалась куда-то во тьму, медленно, но верно вползающую в средоточие Броза. В уши ворвался истошный дикий вопль, и Тмор еле успел, хлопнув в ладоши, отпрянуть в тень. А через несколько секунд в спальню ворвались белогривые и застыли на пороге, в шоке взирая на покрытую черной, искрящейся на свету изморозью комнату и плавающую в ней легкую темную дымку, тонкими слоистыми облаками расползающуюся по углам, и там, медленно растворяющуюся в густых, не по времени, тенях. На этот раз от лича не осталось даже пепла. Но теперь Тмор был уверен на 100%, что уничтожил Броза Бритта навсегда. Чутье, благим матом вопившее об опасности, буквально вышвырнуло хоргов из опустевшей и оттого еще более жуткой комнаты. А чутью боевые маги привыкли доверять. Вот только на этот раз оно их не спасло. По усталому взмаху руки Арна мрак почти моментально сгустился вокруг, погружая спальню в непроглядную темноту беззвездной ночи, и хлынул в двери, захлестывая коридор, окна, и просачиваясь под дверьми в соседние комнаты. Хорги заметались, шарахаясь о стены, в тщетных попытках скрыться от давящего на них хаоса, но даже не сумели дойти до лестницы, которую за считанные секунды также заволокло непроницаемой чернотой. Пошатнувшись от усиливающегося давления, они рухнули на пол, не дойдя до лестницы всего нескольких шагов. Атмор, обведя мутным взглядом вполне приемлемо освещенную для взора из тени, разумеется, комнату, тяжело поднялся и, стараясь не обращать внимания на дрожащие от слабости колени, медленно двинулся к выходу из спальни, левой рукой опираясь на стену, тогда как правая, вяло описав полукруг, глухо ударяла тростью в пол. Ревущий хаос, надежно спеленавший потерявших сознание хоргов, неохотно заворочился, но, повинуясь жесту Тмора, начал потихоньку рассеиваться в воздухе. Вывалившись из тени, юноша подобрал с пола валявшийся там не сработавший артефакт Броза, после чего добрался до выхода в коридор и, кое-как сфокусировав плывущий от недавнего дикого перенапряжения взгляд на валяющихся в отключке белогривых, чуть слышно хмыкнул. Привалившись плечом к дверному косяку, Мор зажал трость под мышкой, нашарил непослушной рукой зарядную шкатулку с егерскими пулями на своей перевязи и поковылял к своей добыче. Ухватив пальцами, затянутыми в кожу крикс, одну из пуль, он осторожно, стараясь не свалиться от усталости, присел на корточки рядом с первым хоргом, не замечая, как кровь из носа капает на вощеный паркет, отмечая его путь из комнаты неопрятными темно-красными кляксами. Ладонь легко шлепнула белогривого по лбу, раздавив мягкую оболочку пули, и сонная эмульсия почти тут же впиталась в кожу, превращая опьянение источника в глубокий и безопасный сон. Ну, условно безопасный. Примечание. Опьянение источника – легкая форма реакции организма при перенасыщении источника силой. При большем же переизбытке источник может быть дестабилизирован, что приведет к его самоуничтожению и, как следствие, смерти владельца. Никто ведь не проверял, как подействует егерская пуля в совокупности с хаосом. Тем более, что последний чуть было не вышел из-под контроля, на радостях от привалившей свободы затопив весь второй этаж особняка. Кряхтя, словно столетний дед, Тмор переполз к следующему телу и повторил операцию с очередной пулей. Обработав таким образом всю боевую звезду, молодой человек устало выдохнул и, отодвинувшись к стене, привалился к ней спиной. После выматывающего противостояния с Брозом, голова раскалывалась просто неимоверно. И, что гораздо более странно, общее состояние было такое, словно тело Арна пропустили через шреддер. Болело все. Каждая косточка, каждый хрящ и каждая мышца. А ведь впереди еще встреча с риссами, которые должны заявиться сюда к закату. Тмор очень аккуратно приподнял голову и, взглянув в окно, убедился, что до этого светлого мига осталось немногим более 7 часов. На этой оптимистичной мысли юноша уронил голову на грудь и уснул, доверяя волнующемуся угольку заботу о своем бренном теле. В себя Тмор пришел, когда затянутое облаками небо за окном уже окрасилось в алый предзакатный цвет. Очевидно, уголек действительно взял на себя заботу о хозяине, поскольку Тмор очнулся в кровати, в той самой спальне, где произошла его встреча с Брозом. Правда, сейчас в качестве напоминания о смерти лича остались лишь грязные разводы от странной изморози на стенах и потолке, пара черных луж на полу, да заляпанное черными же пятнами одеяло, на котором и храпел Тмор. А рядом, обвившись кольцами вокруг одного из столбиков кровати, которые должны были бы поддерживать отсутствующий сейчас балдахин, настороженно сверкал глазами уголек. Увидев, что хозяин проснулся, змей издал нечто среднее между шипением и рыком и молнией метнулся к Тмору, чуть не задушив его в объятиях. «Ну-ну, успокойся, черный!» рассмеялся Тмор и тут же охнул, ощущая, как наваливается слабость, сковывая тело. тот же миг уголек ослабил хватку и растворился в татуировке, при этом настойчиво советуя Тмору обратиться в дракона. Летающая ипостась, полыхнув на всю комнату темным пламенем и втянув в себя остатки тьмы, до сих пор витающей в затененных углах, легко приняла Арна, одновременно погасив боль и слабость в теле. «Правильно, призрачное тело ведь не может болеть, верно?» Ради эксперимента Тмор снова обернулся человеком и удовлетворенно хмыкнул. Подпитка остаточными эманациями хаоса явно пошла ему на пользу, сведя на нет последствия боя с Брозом. «Удивительно. Интересно, а если бы меня ранили?» – пробормотал Тмор, но тут же удрученно вздохнул, получив исчерпывающий ответ от уголька. «Да, а жаль, жаль». «Ну да ладно, пора бы заняться нашими хоргами. В конце концов, смерть Лича – не последний акт в нашей маленькой пьесе». Напоминание о смерти врага вызвало у Тмора слабую, но довольную улыбку на губах. Правда, тут же погасшую, поскольку вместе с этим воспоминанием об уничтожении Броза, без всякой для него возможности когда-нибудь переродиться, пришли и мысли-образы о пока еще живых врагах, часть которых сейчас наверняка движется к охотничьему домику. Причем до их приезда осталось меньше часа, если, конечно, они действительно приедут к закату, как и доложил вчера вечером Личу некий Нирт. Выйдя в коридор и найдя взглядом распластавшиеся тела белогривых там, где оставил, юноша смерил их холодным, отстраненным взглядом, удовлетворенно покивал и снова присев на корточки перед первой жертвой-испытателем совместимости опьянения тьмой и егерской сонной эмульсии, положил ладонь на лоб хоргу, кстати, оказавшемуся при ближайшем рассмотрении тем самым Ниртом. Сосредоточившись, Тмор предельно осторожно скользнул в расслабленное, абсолютно лишенное какой-либо защиты сознания белогривого и, довольно быстро сориентировавшись, принялся выставлять в мыслях хорга ограничительные метки и маркеры отвлечения внимания, щедро сдабривая эту мешанину установок запретами на определенные действия. Спустя полчаса кропотливая работа была закончена, и Тмор буквально вывалился из сознания своего пациента. Все. Теперь, по идее, Нирт должен будет вести себя так, словно ничего странного на заимке не происходит. Теории. Все-таки прежде Тмору не доводилось проводить такие обширные манипуляции с сознанием разумных. Если не считать, конечно, давних опытов над водяным рисом и совсем недавнего боя с Брозом. Нет, даже если что-то пойдет не так, Тмор был уверен, что хорг не сможет ничего сделать. Уж очень четкий запрет был установлен ему на враждебные действия по отношению к человеку. Вот только не хотелось бы, чтобы, впустив в дом гостей, белогривый свалился замертво. И не потому, что Тмору его жалко, а потому что своей смертью хорг мог раньше времени дать понять рисам, что дела нынче идут по совсем иному сценарию, нежели они рассчитывали. Попытавшись проникнуть в разум следующего хорга, Тмор зашипел от боли пронзившей виски и, запаленно дыша, отошел в сторону. Кажется, на сегодня лимит его возможностей в области школы разума исчерпан. Дождавшись, пока боль немного утихнет, и чуть отойдя от этого весьма неприятного переживания, Тмор, ни секунды не сомневаясь в своем решении, обнажил мечи и по очереди вонзил их в основание затылка, сначала своему несостоявшемуся пациенту, а затем также поступил и с тремя его собратьями. Угрызений совести Арн не испытывал. В конце концов, он не заставлял этих белогривых участвовать в аферах старого интригана Бритта, а оставлять за спиной готовых мстителей ему совсем не улыбалось. Что же до Нирта, то если безумная затея Тмора пройдет как задумано, то он ненадолго переживет своих родственников по клану, равно как и рисы. По губам Тмора скользнула злая ухмылка и исчезла. Арн затащил тела в многострадальную спальню, выпустил на мгновение из ладони широкую ленту тьмы, тут же слезнувшую кровавые разводы на полу коридора, и начал приводить Нирта в чувство. Провозившись минут 10 с бесчувственным телом хорга, Тмор выматерился на головоломном языке росичей, который те почему-то называли великим и могучим, и, вспомнив о своей походной аптечке, собранном предусмотрительной байдой, вместе с атакующим набором артефактов, в сердцах хлопнул себя ладонью по лбу, после чего выдал еще одну тираду, на этот раз от боли, поскольку забыл не только об аптечке, но и о металлических вставках в своих перчатках. Процедив напоследок что-то умеренно нецензурное из запасов Шаэрры, Юноша мгновенно распотрошил одну из кобур, выудил из нее небольшой баллончик и прыснул его содержимым в лицо Нирту. Через мгновение веки Хорга дрогнули, и он открыл глаза. Вперив ошеломленный взгляд в Тмора, Нирт дернулся. «Да», — кивнул Тмор, — «ты снова на этом свете, в отличие от главы клана. Хотя, скажу честно, до того света он так и не добрался, рассыпался по дороге. От старости должно быть. А сейчас слушай меня внимательно». Хорг, услышав голос Тмора, встрепенулся и потянулся было за тяжелой шпагой, болтавшейся у него на перевязи, но тут его скрутило, да так, что пена изо рта пошла. «Ну как, дошло? Или еще попробуешь?» — осведомился Арн, с нескрываемым любопытством наблюдая за затихающими судорогами Хорга. «Дошло. Мак разума, да?» — прохрипел Хорг, на лице которого не осталось ни единого напоминания о фирменной невозмутимости этой расы. Сейчас его физиономия только что не кривила от вида человека. «Умница!» — холодно усмехнувшись, кивнул Тмор. «Попробуешь рыпнуться против меня, и подыхать будешь долго и больно». «Как? Думаю, ты уже почувствовал. Понравилось?» «То же самое произойдет, если попробуешь болтать о ненужном». «Что я должен делать?» — на удивление шустро понял ситуацию Хорг. «О, ничего особенного. Встретишь гостей, проведешь их в трапезную. В общем, все как и задумывалось. Только учти, что помощников у тебя не будет. Они уже отправились на поля вечной охоты, ясно?» Нерт понятливо кивнул. «Ну а раз все ясно, то чего сидим?» — осведомился Тмор. «Гости вот-вот прибудут, если ты вчера не соврал, так что вперед, белобрысый, у тебя сегодня будет тяжелый вечер». Не ответив ни слова, Хорг поднялся на ноги и шустро, насколько позволяли заплетающиеся конечности, побрел к лестнице. Правда, с каждым движением шаг его становился все более уверенным и твердым, так что, подойдя к окну в одной из комнат, Тмор смог наблюдать, как подчиненный ему Хорг вышагивает по двору, направляясь к воротам. На мгновение в груди Тмора шевельнулась опаска, но заметив, что Нирт даже не пытается открыть ворота раньше времени, тем самым подавая знак о том, что здесь что-то не в порядке, чуть успокоился и, вздохнув, скользнул в один из тайных проходов во внешней стене дома. Пора начинать игру. Во мгновение ока, добравшись до трапезной, Тмор вывалился из очередного скрытого хода, отряхнулся и, отстегнув кобуры от пояса и перевязи, принялся перебирать имеющиеся в его распоряжении убойные артефакты Made by Baida. Отложив несколько наиболее приглянувшихся ему образцов, Тмор довольно шустро соорудил из егерских пуль и приготовленных артефактов простую схему, отдельные элементы которой разместились по всей трапезной. Теперь стоит Тмору активировать приготовленную ловушку, и все присутствующие в трапезной моментально вырубятся. А сам Арн мог не опасаться за жизнь Риулы, если, конечно, его догадки верны, и именно она должна была быть использована в качестве того самого гаранта. К удивлению Тмора, Лич ничего не знал о том, кого именно подобрали его союзники на эту роль. После провала с Гонцом и Апнестом, Рисы просто заявили, что решат эту проблему и доставят немертвому Хоргу подходящую кандидатуру на роль гаранта. Но поскольку их общение подтверждалось клятвами стихий, то никаких дополнительных вопросов Лич не задавал. Закончив подготовку, Тмор задумчиво оглядел трапезную и вздохнул. «Кажется, все. Можно начинать шоу. Дело за малым. Осталось дождаться появления главных действующих лиц». Размышление Тмора прервал шум, донесшийся со двора. Нырнув в тени, выглянув в окно, Тмор пересчитал въезжающих в ворота запыленных всадников, нагруженными под завязку заводными хауками, один из которых вез тщательно упакованный длинный сверток, перекинутый через седло. Лицо Арна исказилось в хищном оскале. «А вот и гости. И какие знакомые все лица, а?» Нет, из воспоминаний Броза Тмор прекрасно знал, кто составляет верхушку партии рисов, но никак не ожидал, что большая их часть, общим числом в 15 морд, заявится сюда для встречи с Личом. Удачненько. Что ж, тем меньше целей придется вылавливать в замках Шаэра, что не может не радовать. Еще раз окинув взглядом спешивающихся рисов, Тмор хмыкнул и, в один момент собрав со стола все выложенные артефакты, аккуратно разместил их в кобурах и исчез в тайном проходе, готовясь к финальному на сегодняшний день выступлению.